Глава 8. Пират. Выход корабля в море оказался делом вполне себе рутинным. Поднялся на палубу чиновник, капитан уладил необходимые формальности, и все. Осталось ставить паруса и с якоря сниматься. Для Виктора так и вовсе все прошло незаметно. Он, как всегда, в первой половине дня был на побегушках у кока. Драил, чистил, резал, носил, топил камбузную печь, всячески пытаясь не заслужить неудовольствия кока. А сегодня он и вовсе был сама предупредительность. Вепрь очень страдал от южной жары, еще бы, ведь из северных широт. Поэтому при себе всегда имел флягу с водой, к которой периодически прикладывался. Наблюдая за этим, Клык пару раз проверял его на предмет употребления хаша, но ничего предосудительного не обнаруживал. Ну, мучается человек от жажды, с кем не бывает. Когда каша была практически готова, Виктор улучил момент и, воспользовавшись тем, что кок вышел с камбуза, быстро открыл флягу и вылил ее содержимое в большой бак, не забыв и кастрюльку, в которой готовился обед для офицеров. После чего тщательно перемешал содержимое и вернулся к своим обязанностям. На этот раз в его фляге была не просто вода, а адская смесь отравы, с которой он уже был хорошо знаком. Изначально он собирался пойти по протаренной дорожке и отравить вино, до которого все пираты были весьма охочи. Именно по этой причине он сразу выдал себя за поклонника хаша, равнодушного к выпивке. Это, в общем-то, соответствовало действительности. Редко кто из потребляющих наркотик баловался еще и горячительными напитками. В этом случае очень быстро начинала проявляться зависимость к зелью. Вот только случилась незадача. Буркас был сторонником жесткой дисциплины. Мало того, что все серьезное оружие держится под замком, так еще и вина на корабле днем с огнем не сыскать. Разве что в каюте капитана. Ну и то, капитан держал спиртное лишь на всякий случай. Вдруг что приключится? Нельзя ударить в грязь лицом, репутация прежде всего. Так что и сам Бургас не злоупотреблял вином, и остальные мучились с сухими глотками. Едва это осознав, Виктор тут же перестроился и начал работать над другой версией поведения. Отсюда и постоянная жажда, и фляга на боку, и наряды на камбуз, к назначению которых он фактически сам подтолкнул Клыка. Когда выход был найден, Волков извлек припрятанную отраву и воспользовался своим реквизитом. Все было хорошо, но имелось одно «но». Далеко не все питались стряпней кока, во всяком случае в начале похода, пока имелись свои запасы, прихваченные с берега. Этот дородный мужик каким-то образом умудрялся готовить исключительно вкусные блюда для командования и совсем даже невкусные для остальных. Может, дело в объемах, а может в том, что он не считал нужным стараться для команды. Бывали случаи, когда ему хотели что-то предъявить, но безрезультатно. Он и сам дядька не промах, говорили, что он не стесняется ходить на абордаж, и не раз удостаивался двойной доли за то, что первым ступал на палубу какого-нибудь торговца. Так что капитан, заметив первые признаки возмущения, тут же ставил недовольных на место. Обед прошел без эксцессов. Все, кто питался из общего котла, получили свою порцию и спокойно вкушали заслуженную пищу, расположившись где придется. Оставались те, кто стоял на вахте, но их успеют еще покормить. Яд не сразу подействует, часа два есть. Плохо другое. Как минимум человек 20 не прикоснулись к еде, предпочтя свои запасы. Кто-то из стоящих на вахте тоже не проявит энтузиазма. Но командование, включая боцмана, дружно проследовало отобедать в капитанскую каюту. И то хорошо. «Ну, я пойду». Распрямляясь и хрустя суставами, обратился Виктор к коку, который вовсе не комплексовал, потребляя кашу из общего котла. «Посуду опять кто другой будет мыть?» «Как всегда. Ты же знаешь, я после обеда в арсенал». И охота тебе было подвязываться под это дело. Люблю я с оружием возиться. А потом это только сначала трудно, дальше будет легче. И с камбузом от меня отстанут. А когда оружие в порядок приведу, останется только поддерживать его в надлежащем виде. Зато меня больше никуда привлекать не станут. Уверен? Тебя же не привлекают? Ну, это я. Я кок. А я буду оружейным мастером. Ха, ну иди, оружейный мастер. А чего не обедаешь-то? Поел уже, пока ты кашеварил. Бывай. Вообще-то Виктор не ел. Еще чего не хватало. По всему выходит, будет заваруха, а с полным брюхом идти в бой себе дороже. Лучше уж так. Подойдя к борту, он бросил взгляд назад и сразу заметил небольшой парус следующего одним с ним курсом судна, покинувшего гавань вслед за ними. Это шустрый окуня. Дальше был виден еще один парус, однако сегодня что-то слишком оживленно. Патта, конечно, большой порт, но сомнительно, что выход трех кораблей с минимальным отрывом – обычное для него явление. С другой стороны, чего только не бывает в этом мире. Вон, появился уже отобедавший клык, и по устоявшейся привычке высматривает его. Что ж, хорошо, что хоть что-то неизменно. Похоже, квартирмейстер твердо решил навести порядок в арсенале. Может, уже подумывает о своем корабле? Прости, приятель, но не судьба. Как бы все ни закончилось для Виктора, тебе капитаном не быть никогда. Клык наконец нашел своего подчиненного и поманил за собой. Затем подозвал еще одного. Ну да, без сопровождения Виктора в арсенал пока не пускали. Отрывистые команды, возбужденный гомон и топот ног, несмотря на то, что экипаж Шустрого по палубе щеголял в постолах. Постолы – грубая обувь из цельного куска кожи, стянутого сверху ремешком. Рот лаптей. Вот часто простукала деревяшка хряща. Что там такого стряслось, что все засуетились? Зван посмотрел на тех, с кем делил каюту, словно ждал, что получит ответ от них. Десяток в полном составе сейчас находился в своих каютах и деловито без суеты приводил в порядок оружие. Они уже несколько дней на воде, а дело могло оказаться горячим. Мало ли что там наобещал атаман. Жизнь она штука такая, не знаешь где споткнешься. Поэтому порох в зарядах лучше переснарядить. Виктору удалось таки наладить процесс изготовления нового оружия. Не сказать, что все прошло гладко. Но по десятку карабинов и кольтов все же произвести удалось. Не хватило времени закончить перевооружение всей ватаги, но и это было уже немало. А главное, процесс уже опробован. Остается собрать станки на новом месте, и можно налаживать производство. Все отправившиеся с атаманом были вооружены по новому образцу. Как и ожидалось, не получив ответа от своих товарищей, Зван, оставшийся за старшего, направился на палубу. В морском деле он соображал слабо. Да чего там, ни черта не соображал. Но даже он понял, что курс преследуемой бригантины, паруса которой белели далеко впереди, и курс щуки не совпадали. Шустрый отчего-то свернул влево и возвращаться на прежнее направление вроде как не собирался. «Интересно, девки пляшут». «Окунь, ты ничего не напутал? Бригантина, вон она!» «Вижу, не слепой. Тогда объясни, что ты тут вытворяешь. А ты погляди туда!» «Ну, корабль!» – глянув в указанном направлении, сделал лаконичный вывод Зван. «Не узнаешь?» «Нет, а должен?» «Эх, черви земляные, свалились вы на мою голову!» Ты за словесами-то следи и толком объясни, что с тем кораблем не так. То шлюп моего давнего приятеля Смолета, Баклан, с явным недовольством пояснил кормчий. Однако Зван пропустил недовольство мимо ушей, потому как было прекрасно видно, что относится оно к тому самому капитану и его кораблю. Это тот, что рядом с нами на рейде стоял? Он самый. «Выходит, за прошлые обиды посчитаться решил?» «Выходит, что так, кол ему в задницу». «И что будешь делать?» «Уходить буду, что же еще? У него на борту 10 пушек да 4 кулеврины. У нас, сам видишь. Так что только уходить». «Если поспеем к бригантине...» «Ты смеешься? Какая бригантина? Тут бы самим ноги унести». «Да не гляди ты на меня так. Шустрый он, конечно, шустрый. Да только по прямой нам от баклана не уйти. Ход у него повыше будет. Вот в поворотистости он уступит, так что вилять придется до ночи, а потом отрываться». «Ты ума лишился, кормчий? Там же Добролюб уже начал. Если всех не оприходует, то ему одному не выдюжить. Ты же по рукам ударил». «Ударил», – начал заводиться окунь. Как видно, поступиться словом ему никак не блажило, но не все так просто. «В уговоре было сказано, без пушечной пальбы и с малым риском. А Смолет это риск немалый, и пушки у него есть, которые он в ход пустит». «Отворачивай к бригантине, кому говорю. Там атаман, его никак оставлять нельзя». «Слушай, Зван, шел бы ты в каюту и сидел там вместе со своими парнями. Здесь вы только мешать будете. Кончен разговор». Десятник в бессильной злобе сжал кулаки, а потом, бросив последний взгляд на догоняющее их судно, процедил сквозь зубы забористое ругательство и направился в каюту. Как видно, кормчий вполне удовлетворился тем, что ему больше никто не мешает, и вернулся к управлению корабликом. Вот только зря он решил, что он первый после Бога. В любой иной ситуации, как оно и есть, может быть, но не сейчас. Не прошло и 10 минут, как на палубе появилось 10 человек. Все были вооружены до зубов и настроены весьма решительно. Не произнеся ни слова, они быстро распределились по всему небольшому пространству корабля и взяли его под контроль. Еще минута, и Зван полностью убедился в том, что вся команда Шустрого на палубе и в настоящий момент контролируется его людьми. «Ты чего творишь?» – искренне возмутился кормчий. Оно и понятно, какому капитану понравится, что на его корабле вдруг произошел переворот. А ничем иным это и не было, потому как парни держали под прицелом всю команду, в настоящий момент безоружную. «Атамана я не брошу», – спокойно заявил Зван. «Ты не можешь гнаться за бригантиной, потому как тогда тебя нагонит этот самый Смолет. Значит, нужно подумать, как сделать так, чтобы были и овцы целы, и волки сыты». «Не дури, парень, нет у нас выхода. Добролюба жаль, но что мы можем поделать?» «Выход всегда есть. Было дело, мы 2 полка гульдов остановили 2 десятками. Так что и тут управимся». «Тут тебе не леса, засаду не устроишь. Тут все как на ладони. Так что остается уворачиваться, а как стемнеет, уходить. Или ты решил тот шлюп на абордаж взять?» «А почему нет?» «Ты вообще в своем уме?» «Ты не ори. Говорю же, давай подумаем, сколько у Смолета на борту человек?» 8 десятков. «Нету у него столько народу», – покачал головой Зван. «Утром на берег сошло не меньше 2 десятков, а то и больше. Думаешь, он успел собрать своих людей?» «Не успел, потому как он их до сих пор собирал бы. Погнался он за тобой, а у тебя команда 2 десятка. Мы на палубе за все время появились только ночью, когда нас рассмотреть они не могли. Вот и выходит, что он с неполным экипажем выскочил, чтобы тебя схомутать и обратно вернуться, так?» «Ну, вроде так. Получается, их сейчас вдвое против нашего. Вдвое, не один к одному. И пушки опять же. Ядрами по тебе он палить станет?» «Не дурак он нас топить. Но нам много и не надо. Картечью станет садить или книппелями, чтобы такелаж порушить». «Но ты раньше уворачивался?» «Ну, уворачивался. Значит, увернешься еще раз. Подойдем с разряженного борта и покажем им кузькину мать. А по 2 кулеврины с борта. Они ведь картечью заряжены, и как только мы подойдем, саданут в упор». «Значит, будем еще думать. Ты пойми только одно. Выбора у вас нет. Либо мы вместе сделаем так, как надо, либо мы сами попробуем сделать по-своему, а вас повяжем и в трюм. Если у нас выгорит, ладно. А нет, вы целехоньки останетесь. Только сдается мне, тот Смолет с большой радостью вас на невольничий рынок свезет. «Не гляди на меня так. Я и тебе сказал, атамана я не брошу. А сейчас, пока суть до дела, поворачивай за вороном. Нечего его далеко отпускать. Подойдет тот баклан, еще покружимся, и бригантина в отрыв уйдет. Не должны мы ее потерять. От себя скажу, оплату вы втрое против прежнего получите. Все, команду и давай думать». Шустрый вновь поменял курс и теперь на всех парусах погнался за бригантиной. Баклан тоже сменил направление и сейчас двигался слегка под углом, что позволяло быстрее сократить расстояние до убегающего корабля контрабандистов. Не сказать, что это обстоятельство не обрадовало его капитана. Смолет, конечно, хотел посчитаться с окунем, дважды оставившего его с носом, но во главе угла все же была добыча. А такие, как этот кормчий, с дешевым товаром никогда дела не имели. Взять такого контрабандиста было подчас куда выгоднее, чем крупного купца. Так что месть местью, но в первую очередь он думал о выгоде. Ближе к обеду пират заметно приблизился к щуке. Та была на расстоянии не дальше 4 миль от бригантины. Ближе подходить к более крупному пирату не следовало. Не хватало еще, чтобы и он решил попробовать погнаться за ними. А так риска никакого. Капитан Ворона не дурак и понимает, что гоняться за таким юрким, а главное быстроходным суденышком – гиблое дело. Так что нейтралитет с его стороны гарантирован. А вот со шлюпом начиналась пляска смерти. Как выяснилось, контрабандисты к вопросу безопасности подходили весьма серьезно. У них были предусмотрены дощатые щиты, которые устанавливались на фальшборт. Стена получалась не сплошная, но вполне достаточная, чтобы затруднить работу стрелкам противной стороны и уменьшить потери среди экипажа. Щиты были весьма прочными, чтобы выдержать пулю из мушкета, выпущенную с минимального расстояния. Правда, это никак не относилось к картечи. Если расстояние, к примеру, хотя бы в кабельтов, то вполне держали, но если ближе, вероятность пробития увеличивалась, а на расстоянии в 100 метров щиты против картечи были просто бесполезны. Можно сделать их и толще, но от этого они стали бы и тяжелее, и более громоздкими. Сплошное неудобство, одним словом. И ненужный перегруз для маленького суденышка. Пираты таким не заморачивались. Тому было несколько причин. Излюбленным и основным приемом ведения боя у них был абордаж. А щиты в этом деле скорее помеха, нежели подспорье. Они никогда не задумывались над тем, какие потери понесут во время боя. Чем больше членов команды погибнет, тем больше доля каждого из экипажа. Восполнить же потери проще простого. Достаточно вернуться в порт с добычей, и от желающих попытать счастье на морских просторах не будет отбоя. Они и в бой предпочитали ходить с минимумом одежды, не говоря уже о каких-то кирасах, которые, по их мнению, стесняли движение, а при падении пиратов в воду и вовсе превращались в излишний груз, активно тянущий на дно. У контрабандистов все было иначе. Здесь подбирались не сорвиголовы, а люди, зачастую обремененные семьями, и их деятельность рассчитана именно на содержание семей. Далеко не каждого капитан возьмет в команду. Предпочитали вообще придерживаться старинных связей. Нередко на одном и том же корабле трудились поколениями, принимая эстафету от отцов. Дело это тонкое, все время под угрозой разоблачения и предания суду. Так что надежность и преданность человека не менее ценны, чем его профессиональные качества. Яркий пример – одноногий хрящ, которого и не подумали списывать из-за увечья. Отсюда и нелюбовь ко всякого рода авантюрам типа перестрелок с пиратами. Лучше уклониться, закружить охотника и, юркнув в ночь или туман, оторваться от погони. Но на этот раз они лишены выбора. Тройная плата – это, конечно, хорошо, но терять людей окуню вовсе не улыбалось. Поэтому он послал бы Звана вместе с платой куда подальше. Но тут дело оборачивалось так, что возжелая он этого, и неприятности могли начаться задолго до подхода пиратов. И людей бы он потерял изрядно, в этом сомнений никаких, и от разбойников не сумел бы уйти. попросту не хватит людей для эффективного маневрирования. Маневр на парусном судне – это не просто переложить руль и изменить курс. К каждому повороту нужно готовиться, на ходу менять постановку парусов, где-то подтянуть, где-то ослабить, и еще бог знает сколько где-то. Все зависит от ветра, волнения на море, местоположения кораблей, отдаленности от берега, наличия подводных скал, да много от чего. Людей же на контрабандисте лишь с небольшим запасом, а зачастую и без оного. Им на абордаж не ходить. «Не боись, окунь, все будет нормально», – подбодрил Зван кормчиво, нервно теребившего бороду. «Какое, к черту, нормально? Сказать кому, что я решил биться с пиратом? Так за умалишенного примут. Может, все же того? Не бойцы мы?» «Зато мы бойцы первостатейные. И много ты бился в море. Опять пустое говоришь. Дело делай». Расстояние сократилось до Кабельтова, когда по левому борту шлюпа ударили 4 пушки. Еще 2 были на корме, но их пират использовать не мог, потому как для этого нужно изменить курс, а значит дать добыче шанс сманеврировать. Это возможно с тихоходным торговцем, но неприемлемо для той дичи, с которой он имел дело сейчас. Этому только дай возможность, сразу ускользнет. «Кнепелями бьют», когда над головой с противным воем пронеслись снаряды, резюмировал кормчий. Предпринять что-либо он не успел. Чутье у кормчего слегка притупилось необычностью ситуации, отчего нервишки пошаливали и всего потряхивало. Но помог низкий профессионализм пиратских канониров. Только один заряд угодил в парус, проделав в нем изрядную прореху. Будь ветер посвежее или парусина плохого качества, и вполне вероятно, что они бы уже слышали треск разрываемой материи. Но бог миловал, и удачный выстрел никоим образом не сказался на ходе судна. А вот на такой подарок Зван и не надеялся. Очевидно, Смолит решил, что у него на борту достаточно народу, чтобы управиться с экипажем «Щуки», а главное сбить ход и лишить ее маневренности. Разумеется, кнепеля на кулевринах не шли ни в какое сравнение с таковыми у пушек. Но вот практика показала, что он не ошибся, и эффект от двух маленьких и поворотистых проказниц куда выше, чем от старших товарок. Все, славянин, считай, уже в руках. Шлюп резко пошел на сближение, пока добыча разбиралась с парусами. На шустром часть команды и впрямь спешила закрепить парус, вот только о бегстве уже никто не думал. Они изначально не собирались никуда бежать. Другие уже осознали, что убежать не получится, и переполненные злобой как на пассажиров, так и на преследователей, набирались решимости, чтобы принять свой последний бой. «Начали!» – закричал Зван. По этой команде Соболь и Куница припали к карабинам, пристроившись за щитами, и открыли огонь по обслуге кулеврин. Эти маленькие орудия можно было куда проще и быстрее перезарядить, и если заряд окажется картечным, а это скорее всего будет именно так, ведь корабли сейчас сходились для ближнего боя, то бед они понаделают много. Расположены они выше надстроек «Щуки», так что бить будут над щитами, главное не дать им больше выстрелить. Раздались первые выстрелы, которые затем стали раздаваться один за другим. Наличие под ногами качающейся палубы и постоянно меняющаяся дистанция вносили, разумеется, свои коррективы. Далеко не каждый выстрел достигал цели, но все же попадания были. За короткий срок они расстреляли по одному барабану, при этом израсходовав обслугу. У каждой кулеврины суетились по 2 человека, так что вскоре пиратам пришлось задуматься об их замене, что, впрочем, не заняло много времени, как и перезарядка карабинов у бывших браконьеров. Когда было израсходовано по 2-му барабану, корабли успели сблизиться на расстоянии мушкетного выстрела. На пирате у бортов уже столпились стрелки, изготавливающиеся к залпу. Дабы не искушать судьбу, Зван решил не мешать этому намерению. Он приказал парням укрыться и сам выполнил свою же команду. Залп. Дробный грохот свинца по дереву и густой вой проносящихся мимо плотным роем пуль. Но пока не слышно ни стонов, ни вскриков. Только злая ругань. Это хорошо. Выходит, счет пока в их пользу. И дальше бы так. Не сказать, что Смолец порол глупость, приказав открыть огонь по уже укрывшемуся противнику. Тут свой расчет. Пока люди на преследуемом корабле ищут укрытие, судном заниматься практически некому. А это выигранное время, которое работает на пирата. Счет идет уже на секунды, так что каждое мгновение, упущенное контрабандистами и выигранное им, ему на руку. «Гранатами бей!» Ватажники похватали карабины, уже изготовленные к стрельбе гранатами, и быстро припали к прицелу. Расстояние, считай, на прямой выстрел. Разброс минимальный, с нервами у всех порядок. На суше бывало и похуже. И то не тряслись, как осиновый лист. Хлопки, несущиеся один за другим, на фоне залпа пиратов звучат как-то несерьезно. А вот эффект... Ни одна граната не прошла мимо цели. Все же просто-таки огромное количество сожженного на беспрестанных занятиях пороха дает одно неоспоримое преимущество. У стрелков нарабатываются столь необходимые навыки и опыт, что весьма положительно сказывается на результативности. Вместе с хлопками разрывов гранат с пирата слышатся крики, переполненные страданием и болью. Странно было бы скорее иное, при такой-то скученности на палубе. Это внесло некоторое смятение в ряды нападающих, но не сказать, чтобы лишило их решимости, потому как гневных криков и ругани ничуть не меньше, а то и больше. Но некогда о том думать. «Ватага! Огонь!» Ватажники расположились на юте и баке, так как только их надстройки дотягивают до уровня палубы шлюпа и представляют собой удобную позицию для ведения эффективной стрельбы. Экипаж прячется на палубе, им стрелять бесполезно, потому как они находятся ниже и лишь зря будут расходовать заряды, создавая ненужный шум. Их черед настанет, когда пираты пойдут на абордаж, с этой целью их мушкеты заряжены картечью. Ну как картечью? Рубленными кусками свинца, гвоздей и иного хлама. Стрелки из них так себе. А с таким зарядом они могут не особо заботиться о выцеливании противника. Достаточно просто навести ствол в нужном направлении. При палубной тесноте и героических калибрах их мушкетов самое то. Находясь в практически идеальных условиях, на малом расстоянии стрелки тут же начали споро прореживать ряды готовящихся к абордажу. Соболь и куница, разведенные по юту и баку для большей отдачи, не забывали о том, что их основная задача – это кулеврины, к которым уже успели приставить новую обслугу. Впрочем, те не смогли добиться чего-либо путного. Слишком мало времени и слишком меткие стрелки у противника, которые особо и не целились, ведя огонь практически навскидку и теперь уже без промахов. Шутка ли, дистанция не больше 30 метров. Прочие ватажники отставали по меткости от своих лучших стрелков. В это свою лепту вносили и непривычные условия, и нервозная обстановка боя, и то, что противник использовал прикрытие. Это не ют и не бак, где есть лишь перила, за которыми не укрыться. Но все же не меньше трети зарядов достигали своей цели, раня и убивая пиратов, что неизменно приводило к выводу бойцов из строя. Пираты несли просто огромные потери. С таким им никогда не приходилось сталкиваться. Нельзя сказать, что там собрались плохие вояки, просто они оказались не готовы к столь плотному обстрелу и скорострельному оружию. Все всегда было просто. Вывалить к борту, прицелиться, дать залп, дождаться залпа противника, если позволяет время, перезарядиться и повторить все по-новому. Всегда, но только не сейчас. Сначала непонятно как заброшенные на борт гранаты, взявшие свою дань, потом эта стрельба, контрабандисты не делали залпов, били в разнобой, но казалось, количеству их зарядов не будет конца. Они все продолжали и продолжали стрелять. Именно повторные выстрелы приносили основные потери, так как после залпа команда шлюпа поспешила найти укрытие, а после выстрелов противника снова показалась. Вот тут-то им всем и досталось. Выстрелы и не думали прекращаться. Они сообразили, что что-то не так, а потому вновь укрылись. Наконец это прекратилось, и пираты, успев перезарядить мушкеты, посыпали из укрытий, чтобы дать следующий залп. Ни кулеврины, ни пушки еще не были изготовлены, так как к ним не давали подойти стрелки с щуки. Вся артиллерия, кроме кормовых пушек, была расположена на верхней палубе, а потому те, кто упорно продолжал их заряжать, были вынуждены покинуть укрытие и, неизменно оказываясь под обстрелом, глупо выцеливать того, кто укрывается, когда есть те, кто пренебрегает укрытием и подставляется под выстрел. Тем более в условиях, когда важно в кратчайшие сроки сократить количество нападающих. «Пищали! Огонь!» Отдавая команду, Зван мысленно обругал себя. Ведь парням еще запальный шнур подпаливать. Да пока он прогорит. Добролюб, поди, не увлекся бы настолько. Хотя... Эвон в бою обережный, им сказывал одно, а сам... Крепостная пищаль – оружие, заслуживающее особого внимания. Вес около пуда, ствол длиной больше полутора метров, стреляет фактически маленьким ядром диаметром миллиметров 25. Причем стреляет довольно далеко, вдвое против обычного мушкета. О том, чтобы бить из этого монстра с рук или даже при помощи бердыша, нечего и мечтать. Для того он имеет вертлюг, прям как на кулеврине. Для их использования в перилах и в фальшборте были проделаны специальные отверстия. Это позволяло и с весом справиться, и во многом гасило большую отдачу. Сейчас те пищали, которых на шустром было 4, заряжены картечью, причем в каждой было запыжовано по 7 зарядов. Зван, не мудрствуя лукаво, использовал задумку добролюба. Будет еще один подарочек для пиратов. У них сегодня вообще денек на сюрпризы выдался славный. А как отстреляются пищали, последует и еще один. Веселье одним словом. Запальный шнур – это не его более поздний потомок, по прозванию Бигфортов шнур. Он прогорает куда быстрее, вот только не так быстро, как хотелось бы. Стрелки пристроились за щитами, только узкая щель между парой, чтобы пищаль установить можно было. Подпалили шнур, установили свою артиллерию и ждут, пока прогорит. Не успели. Залп пиратов раздался раньше. Зван, укрывшись за щитом, спешно перезаряжает карабин. Вновь дробный звук ударяющихся в дерево пуль. А вот этот какой-то странный, словно чавкнул кто-то. Звук был настолько необычный, что ватажник непроизвольно осмотрелся. Ёшки-матрёшки. Эвон как оно. Стрелок из команды Шустрого, припавший к прицелу пищали, сейчас лежал на палубе. Вокруг него быстро растекалась большая лужа крови. Верхней части головы практически не было. Такое впечатление, что голова лопнула, как южный плод, что арбузом прозывается. Доводилось пробовать в Астране. Один он даже по неловкости уронил. Так вот, очень похоже. Видать, знатный кусок прилетел. Да и дистанция такая, что камнем добросишь без труда. Слышатся стоны и крики с палубы. Еще кого-то задело, да не одного. Но о том думать сейчас некогда. Пищаль, оставшись без присмотра, задрала курящийся дымком ствол в небо. Еще малости начнет палить. А вот это врешь! Павших оплакивать и раненых обихаживать потом будем. Зван быстро подхватил приклад и пристроился для стрельбы. Борт баклана в каких-то 20 шагах. Разбойники уже забрасывают абордажные крючья, столпившись у борта. Еще пара секунд. Бабах! Эвон, ну прям пушка! Рой картечи с визгом уходит в скопление пиратов, яростно размахивающих саблями и пистолями. Он видит, как картечь приголубила сразу двоих. Все же куча смертоносных ос не успевает достаточно рассеяться. Кто-то, заметив выстрел, садит из пистоля. Пуля с глухим стуком входит в дерево где-то сбоку. В голове мелькает картина, снесенной наполовину головы стрелка. Вовремя ничего не скажешь. Еще секунда. Бабах! Тоже неплохо. Вот только разума Зван не теряет. Изначально он хотел дать отстреляться пищалям, да видно, не судьба. Слишком все быстро происходит. «Гранатами бей!» На борт вражеского корабля тут же полетели чугунные чушки. Ватажники бросают их, не скупясь. Не тот момент, чтобы экономить. Следующему выстрелу уже вторят разрывы гранат. Куница, израсходовав свои, тут же подхватывает те, что изготовил Зван, и также отправляет их в полет. После чего вооружается карабином и начинает садить по всем, кого только замечает. Остальные ватажники не отстают, не время ждать команды. Эвон, все как получается, еще малость и до абордажа дойдет. Выстрелы, крики, брань, стоны, разрывы, сплошной тарарам. Одна из гранат подпаливает картузы с порохом, который начал гореть, выделяя целое облако дыма. Корабли начинают заволакивать дымом, словно из пушек палят. Стреляют с обеих сторон, команда Шустрова все же не выдерживает. Вид наваливающегося борта пирата и столпившегося противника, раненые и погибшие товарищи, все это делает свое дело, и контрабандисты начинают бить из своих мушкетов, внося свою лепту в какофонию боя. Расстреляв заряды в карабинах, ватажники тут же выхватывают пистоли. Слишком близко противник, слишком велика вероятность абордажа. Наконец заряды в пищали закончились. Зван хватается за карабин, но не спешит, вводит стволом из стороны в сторону. Выстрелы прекратились. Сейчас все спешно перезаряжаются. Слышны только стоны, подвывания, скрип рангоута, плеск воды. Пороховой дым быстро рассеивается, чему способствует ветер, относящий его в сторону. В пределах видимости ни одного разбойника, только тела павших да раненые. Ух, и покрошили. Те, кто цел, попрятались. Баклан немного вырвался вперед, все же уравнять скорость двум кораблям не так-то просто. Но нужно отдать должное капитану пиратского корабля, свое дело он знает туго. Вот так грамотно, сходу подвести корабль, чтобы забросить абордажные крючья, это надо талант иметь. Впрочем, Звану это ни о чем не говорит. Кораблям разбежаться не дают абордажные крючья с закрепленными к борту пирата концами, заброшенные на борт Шустрова. Их просто не успели притянуть друг к другу, но этот процесс уже запущен. Вырываясь вперед, Баклан натянул веревки, и отстающий Шустрый постепенно подтягивался к борту противника. Если не перерубить веревки, то совсем скоро носовая часть контрабандиста приблизится вплотную к корме пирата. На борту виден небольшой пожар. Ну как пожар? Что-то лениво горит, испуская черный дым. Похоже, от сгоревшего пороха что-то загорелось, но никак не хочет разгораться сильнее. «Перед боем, видать, водой все обдали, чтоб сильного пожара не случилось», — шепотом произносит оказавшийся рядом кормчий. Зван только скосил на него взгляд. Что ж, тому виднее. Он в море словно у себя дома. «Они слабо побили аспидов. Что дальше? Пойдем на абордаж?» «Некогда. Да и людей потерять можем изрядно. У нас еще дело есть. Паруса бы ему попортить, чтобы за нами не увязался, а то оставшиеся станут садить из пушек, мало не покажется. Решение нужно принимать как можно быстрее. Еще немного и Шустрого отнесет к корме Баклана. Настолько, что они перестанут контролировать палубу пирата, а тогда снова поднимут голову выжившие». До этого момента на стороне обороняющихся было преимущество за счет неожиданных сюрпризов, но сейчас все могло измениться. У пиратов тоже есть гранаты, не такие эффективные, как у ватажников, но тоже малоприятные. Мест для укрытия на палубе щуки поменьше будет, чем на шлюпе. А если дойдет до абордажа... Пираты привыкли биться на качающейся тесной палубе, в рукопашных схватках опыта у них побольше, чем у обороняющихся. Как только сойдутся грудь в грудь, может выйти все что угодно, потому как люди добролюба лишатся главного преимущества – возможности использовать свою меткость в стрельбе. Остаются еще и пистоли, так что пиратам легко точно не придется, и скорее всего они все же проиграют. Но и противная сторона понесет невосполнимые потери, а ведь впереди предстоит еще и самое главное – происходящее сейчас – лишь досадное дополнение. «Зван, а может намотаем паклю на болты? Подпалим, допустим, в паруса?» Арбалеты были при них. Планируя подобную операцию, Виктор не мог пренебречь бесшумным оружием. «Парусина сухая. Очень даже загорится», – перехватив взгляд Звана, тут же с готовностью ответил Окунь. Все же не блажило мужику идти на абордаж. И без того потерял людей. А сколько еще придется потерять? И все через этих аспидов. Но делать нечего. Сейчас они в одной лодке. Щуки. С делом управились довольно споро. Кораблям сойтись так и не дали, перерубив веревки абордажных крючьев. Потому как вполне мог запутаться такелаж, а тогда так просто не отвалишь. Пока распутаешь тросы, пока растолкаешь суда, это все время. Случись такое, и проще сойтись в рукопашной, чем расцеплять корабли. Болты с горящей промасленной паклей впились в паруса, и огонь тут же начал лизать полотно парусины. Хм, а ничего, так получилось. Вон как разгорается. Баклан, вырвавшийся вперед, начал постепенно терять ход. Ничего удивительного, когда паруса пылают. Корабль вряд ли сгорит, пираты с огнем управятся, они к такому привычные. Шустрый начал его обходить. Куницы и Соболь, как лучшие стрелки, заняли позицию на юте и внимательно приглядывали за палубой, пока она была в их поле зрения. Парочка татей пыталась покинуть свои укрытия, но безуспешно. Одного метким выстрелом снял Соболь, второго двумя выстрелами загнал обратно куница. Нечего. Хм. А ворон не особо отдалился. Сколько же продлился бой? Казалось, прошла целая вечность, а оно вон как, выходит всего-то ничего. Зван вскинул к глазам подзорную трубу, чтобы обозреть пиратскую бригантину, нет ли знака от Добролюба.